Глава 11. Забота о друзьях. Им зачем-то нужен дракон? Что они будут делать, повстречавшись с ним? На мой вопрос Келкияр ответил на пониженных тонах. Не то чтобы кто-то подслушивал, все знали, что стена звуконепроницаемая. Но это все-таки был секрет. «Мне нужны части дракона. Глаза, когти и сердце». Он объяснил все как можно проще для понимания. И чтобы получить нужное, необходимо было победить дракона. Легко было понять, для чего ему нужны были части тела дракона. «Лекарство?» Келкияр кивнул мне в ответ. «Верно. Из тела дракона можно получить великолепное лекарство. Полукровка тоже сгодится. Но настоящий может вылечить любые раны и болезни. Я понимаю, что цена на них просто безумная. И мне очень нужно это лекарство. Поэтому я здесь». Раз ему нужно лекарство, значит есть тот, кого он очень хочет вылечить. Но ведь он наследник герцогского рода. Вместо того, чтобы охотиться самостоятельно, ненадежнее и безопаснее было бы воспользоваться связями. Считая это странным, я задал вопрос. Причину я понимаю, но зачем надо делать это лично? Ты же старший сын герцога. Ты и так можешь без проблем достать для себя любые части дракона. Келкияр грустно улыбнулся. «Ну, это так. Можно было бы воспользоваться связями отца или купить все нужное за бешеные деньги. Но так отец будет кому-то должен. А деньги? На рынке цены просто баснословные. Хотя со средствами герцогского рода купить и можно». Мне даже захотелось узнать, что за цена такая, раз ее даже Келкияр называют баснословной. Должно быть просто безумная. Услышав ее, можно было лишь сухо улыбнуться. Такова была сумма. Но даже если цена не была проблемой, на рынке самого товара почти не было. Еще и все сделки отслеживались и проверялись. Так что приходилось ждать, прежде чем товар попадет к тебе. Поэтому-то даже со связями и деньгами неизвестно, когда получится заполучить нужный товар. Келкияр продолжил. «Я хочу спасти маму Франда. Будь это я или моя семья, многие аристократы откликнулись бы, чтобы помочь». Но Франда виконт, и у него нет возможности просить о таком. Дракон – слишком большая услуга. Поникший Франда заговорил. Мне правда очень жаль. Я вынужден был втянуть в проблемы своей семьи господина Келкияра. Эй, Франда, подобные разговоры надо было прекратить еще до того, как мы прибыли сюда, верно? Не переживай. Но ведь... Да ладно, подумаешь. Свою власть надо использовать именно в таких случаях. «Ну, в общем, я сказал отцу, и нас отправили сюда. Может, с дракончиком-то мы справимся?» Келкияр взволнованно засмеялся. Глава рода Феникс, Радольф, так просто отпустил сына в демонический лес из-за такой причины? Не помню, чтобы в той жизни он был таким человеком. Понимая, что я о чем-то догадался, Келкияр заговорил. «Ну, он бы сразу понял, что я вру. К тому же наверняка догадывался о состоянии мамы Франда». Еще и отпустил меня сюда. Сладости, которые вы едите сейчас, лишь мелочь. Еще он дал мне броню из мифрила и легендарный меч. Прототипы странных оружий из Состену и еще много всего. Ну, предлагать помощь в открытую он явно не стал бы. Думает, что остальные сами откликнутся. Вполне похоже на моего отца. На мышление обычного аристократа это не походило. Но можно было сказать, что нечто в отце Келкияра было не таким, как у других. Все-таки он отпустил сына в армию простым солдатом. Отец Келкияра был аристократом, игравшим немалую роль в судьбе страны. Чувство собственного достоинства, помощь и политическая власть, он даже на армию оказывал огромное влияние. Даже на войне, полное отчаяния и страданий, он остался жив. В самом начале войны между аристократами и простолюдинами была стена. Но его харизма способна была пленить любого. Так что в отце Келкияра, Радольфе, можно было не сомневаться. В том, что он отправил своего сына в демонический лес, не было ничего странного. К тому же, человеком он был хитрым, поэтому наверняка подстраховался. То, что Келкияра Мефрандой занималась принцесса Мичаэлис, явно было не просто так. Я спросил то, о чем думал, и Келкияр ответил. «Ага, Мелис. Она сразу спросила, как мы прибыли». «Так это вы те храбрые аристократы, прибывшие победить дракона?» «Я все слышала. Я помогу вам добиться цели, не переживайте». «Думаю, ее отец об этом попросил». «Хотя она не призналась». «Скорее всего, нет. Именно так и было». Вот что виделось в глазах Келкияра. Позади Келтиера стоял Франда, весь в слезах. Выходит, Франде пытался помочь и отец, и сын. Это было добродушие, но для Келтиера Франда был первым другом, а для Радольфа – первым другом его сыном. Такой фаворитизм не был чем-то необычным. «Вот такие вот дела. Может, мы и не сможем быть вместе, но хотелось бы подружиться. Будем общаться в перерывах и в столовой». Этими словами Келтиер закончил говорить, но я заговорил следом. «Келтиер, а мы можем присоединиться к вашим тренировкам?» Не ожидая такого, парень нахмурился. «Эй, Джон, ты меня не слушал? Я говорю о драконе, не о полукровке, о самом настоящем драконе. Это наше с Франдой дело, это не тот монстр, к которому стоит соваться вам». «Не стоит, это опасно», — пытался он сказать. «Должно быть, еще думал, что мы их лишь замедлим. Ученики магического университета были магами, пусть и не зрелыми, но по силе уже ничем не уступали солдатам. В отличие от воинов с копьями и мечами, они могли нанести сокрушающий удар с помощью магии. Хотя сил победить дракона еще не доставало, такова была истина. Простым солдатам и магам было такое не по силам. Одолеть дракона хватит умений лишь у таких воинов, как мой отец Ален или у принцессы мечей Элис. И нельзя было сказать, что наши навыки были на их уровне. Так что я понимал страх и беспокойство Келтиера. Но я должен был что-то сделать. Хотя бы немного отвести опасность я мог. У меня была магия, превосходящая старую, магия Наклур. К тому же во мне была она, одетая в черное, обладательница договора, Фалина. Еще я был обязан скормить ей душу дракона. Это было важное обязательство. Она была нужна для грядущей войны с демонами. Так что я не мог позволить ей исчезнуть. И когда появилась такая возможность, я не мог отступить. Хоть мне и было сказано победить дракона, но как, я не очень понимал. В демонический лес я для этого пришел, но для победы мне все еще нужна чужая помощь. Я думал попросить о помощи отца или Наклур, но у них и без того забот хватало. Таковы были дела. Я дал им знания прошлой жизни, и теперь они распространяли и ширили их. Изменения были неспешными, так что быстро результат было не увидеть. Но скорость развития и способности явно стали выше. Возможно, тогда же получится перерасти то, что было тогда. Чтобы не допустить стагнации, я хотел использовать силы отца и Наклур по полной. Так что полагаться в этом деле на них было очень проблематично. То, что было сейчас, случайность, настоящее божественное провидение. Принцесса Меча Элис не должно было быть в форте. Многое изменилось по сравнению с той жизнью. И я должен умело использовать эту случайность. Так что я сказал Келтиеру. «Прошу, Келтиер, я клянусь, пусть ты и не сказал этого, но я не стану помехой. И помогу. Если Элис откажет, то другое дело. Так что...» Моя просьба озадачила не только Келтиера, но и остальных. Ясное дело, ведь я никому не говорил, почему отправился на практику именно сюда. У всех были свои цели приехать в форт демонического леса. Я просто не мог сказать «пошлите со мной охотиться на дракона». Наоборот, я был бы рад, если бы остальные остались в форте, а мы бы отправились с Келтиером. К тому же сюда вторгнутся демоны. Так что я хотел как следует обдумать полученную ранее информацию. Можно было понять, как они действовали и передвигались. Я не говорил о своих замыслах, было неуместно внезапно менять свои планы и резко сообщать об этом. По выражениям ребят, можно было понять, что они сдались и дали мне полный карт-бланш. Осталось дождаться лишь ответа Келтиера. Видя полную поддержку со стороны остальных, Келтиер был очень даже удивлен. «О, ребята, вы правда считаете, что это нормально, что Джон пойдет охотиться на дракона? Он ведь и умереть может». Но все лишь улыбнулись. Коу, грустно улыбаясь, сказал. «Джон свое мнение не изменит. Он парень скромный, но в таких случаях до странности упрямый. Понимаешь ведь?» Призадумавшись, Келтиер, похоже, вспомнил наше знакомство и согласно кивнул. «И правда странный. Но вот упрямый? Все точно не выйдет из-под контроля. Сам захотел подружиться с таким странным типом, Келтиер. Разве не стоит выслушать эгоистичную просьбу друга? Ну, если не будет слишком опасно. Хотя, ты ведь отступишься, если так скажет Элис». Келтиер смотрел с надеждой. «Если она откажет, то все кончено». Я кивнул в ответ. «Да, конечно». «Тогда ладно, я спрошу у нее. Тебя это устраивает, дружище?» Парень уступил. «Прости, Килкейр, пока еще не друг мой. Такие связи лишь ждут впереди. Мы построим их, я верил в этом».